3. Только все равно же выбрать одного надо было. Всегда так, только к тому духу, которого ты выбрал, силы всех оставшихся перешли. Могучий дух тебе помогать станет. И помолчав, уже разобрался, что он умеет. Вообще нет. Характеристики проверил, тоже ни на единицу, ни одна не прибыла. Еще проявится. Так сначала всегда бывает. Оставшиеся дни парни развлекались по полной, сходили на охоту. К сожалению, не имея желания демонстрировать действие кинжала, Иван вынужден был довольствоваться только обычными охотничьими трофеями. Еще, нарядившись в свои новенькие мундиры, сходили в гости к соседям из числа тех, с кем у Степновых были дружественные отношения. Среди тамошних девиц появление на горизонте двух красавцев военных неизменно производило фурор. Правда, Васька, недавний женатик, несколько портил прелесть всей картины, но даже с ним находились желающие позаигрывать. И то от местных племен русские поселенцы позаимствовали часть обычаев, и многоженство не было среди них чем-то из ряда вон выходящим. К концу недели объявился дух, подселенный в Лудильщикова шаманом. Он оказался дополнительным помощником для разума. Второе сознание, только без самого сознания, и там и тут все один Ваня будет, просто два дела одновременно сможет выполнять. Для мага – великое подспорье. Жаль, навык привязки к ауре заклинания вместе с сознанием не раздвоился. А еще Иван открыл способ увеличения личного пространства. Оно, это пространство, оказалось чем-то средним между артефактом и живым существом, питалось маной из накопителей, постепенно подрастая, только медленно очень. Зато и маной из накопителя, помещенного в него, тянуло немного, у Ивана вполне хватало способностей с лихвой пополнять съеденную за день ману. На службу в армию семейство Степановых провожало друзей лишь до ворот. Там Иван подхватил друга, десантировавшегося под действием заклинания падающего древесного листа с прислоненной к забору лестницы, и понес над дорогой. Может, показалось, но заклинание полета в этот раз выполнялось для него немного легче. И снова уже привычный поезд везет друзей на восток. За окном мелькают кроны огромных деревьев, блестят водной синевой пересекаемые по мостам реки. Великий и безлюдный край. Уровень 11. Очки опыта до следующего уровня 5986-102400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25, ловкость 30, выносливость 49, интеллект 43, дух 44. Дополнительные характеристики. Удача 16, восприятие 11, харизма 3, меткость 12, скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2200-2200. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Глава 35. Все расчеты парней по примерному времени прибытия в часть разбились о суровую реальность. На Байкале начался шторм. Как раз, когда к берегу озера их поезд подходил, волны высоченные вздымались, железнодорожный паром, который должен был перевести их поезд на противоположный берег Байкала, чтобы там дальше продолжить свой путь, удалился от берега от греха подальше. И вот так все время посетовал на разыгравшуюся непогоду один из попутчиков, читинский чиновник, купивший билет в то же купе, в котором молодые офицеры ехали. Скорее бы уже магистраль вокруг Байкала закончили прокладывать. Там кряж, скалы, техника и маги, конечно, стараются, но трудно очень проходка продвигается. Сознанием дела разъяснил ситуацию со строительством круга Байкальской магистрали второй попутчик. Он знал, о чем говорил, сам инженером на строительстве работал там в прошлом году. Здоровье подвело, уволился, хоть, по его словам, платили хорошие деньги. Это да, но вроде к концу года завершить обещали. Согласился первый собеседник. Иван с Василием слушали молча, им по этому вопросу сказать было практически нечего. А что, господа офицеры, вы же в Порт-Артур едете, вы разменяли деньги, что вы везете с собой на серебро? Внезапно донесся до отвлекшегося на свои мысли Лудильщикова вопрос, адресованный к ним с Василием со стороны их попутчиков. Простите, господа, от, черт, хлопнул себя по лбу одновременно с ответом Ивана Васька. Совсем забыл об этой особенности китайцев. Поясните, пожалуйста, обратился Ваня сразу ко всем собравшимся в купе. Да просто тут все, ответил его друг. Китайцы гораздо больше уважают серебро при взаимных расчетах по сравнению с золотом или тем более казначейскими билетами. Не просто уважают, уточнил читинский чиновник. Серебро по отношению к золоту там почти в полтора раза дороже, чем у нас в центре страны. Ну, положим, такое соотношение уже в прошлом, не согласился со спутником инженер, но все же серебро в Порт-Артуре предпочтительнее, это да. Ваня мысленно начал прикидывать, где во время пути смог бы обменять свои бумажные деньги, хотя бы часть, на серебряные рубли и полтинники. По всему выходило, что разве что в Чите и во Владивостоке. Но к Владивостоку Китай уже рукой подать, вряд ли там обмен будет по номиналу, указанному на бумажных купюрах. Вдруг перед глазами Ивана возникло сообщение системы. Ментальный дух закончил адаптацию к организму носителя. Отныне он становится симбиантом и дает прибавку первичных характеристик. Интеллект плюс 5, дух плюс 2, ловкость плюс 1. Смахнув сообщение, Ваня обратился к Василию. «Вася, а пошли на Байкал вблизи смотреть. Говорят, это самое большое озеро на всей планете. Ай, пойдем», — согласился друг, которому тоже надоело заключение в купе с редкими короткими прогулками за продуктами на станциях. Сильный ветер, волны с шумом бьющие о каменный пирс причала, словом, погода не для длительных прогулок, но все равно приятно вдохнуть свежий воздух после спертого воздуха их купе. «Вась, если это, конечно, не страшный секрет, тебе духи тоже добавили характеристики, ну, распространяться я бы об этом не стал, но да, прибавили». В первый раз редкого духа охоты удалось заполучить. Он на 25% увеличил прирост меткости и маскировки, а еще добавку очков опыта от охоты прибавил на такой же процент. В следующие два раза, правда, все много скромнее было. По два духа и интеллекта всего прибыло. Теперь еще 3 года ждать, когда в следующий раз шаман духа на меня приманить сможет. А у тебя как? Интеллект плюс 5, дух плюс 2, да еще единичка ловкости. Ответил откровенностью на откровенность лудильщиков. Это что, и мне можно будет через 3 года снова к шаману наведаться? Тебе, скорее всего, через 5. Он камлал на меня в последний раз 2 года назад, перед самым поступлением в училище. Тоже надеялся после учебы лишнего духа в помощники заполучить. Но вот такое ограничение. Однако, общаясь с тобой, я все больше убеждаюсь, что ты точно марсианин. Ни разу не слышал, чтобы за один раз столько характеристик привалило. Еще 5 минут, полюбовавшись на буйство стихии, вернулись в купе. Как бы продукты экономить не пришлось, с этим нежданным штормом, посетовал Василий перед самой посадкой в вагон. К счастью, пробушевав 2 суток, шторм затих и их поезд загрузили на паром. Деньги на серебро удалось разменять в Чите. Ипполит Львович, тот самый попутчик, чиновник из Читы, помог. У него приятель в читинском коммерческом банке работал. Банк тот совсем недалеко от вокзала находился. Воспользовались длительной стоянкой поезда. В Чите их паровоз углем бункировался и воду для котла восполнял взамен истраченной. Сходили. Василий 500 рублей обменял, лудильщиков столько же. Могли бы больше, но серебро металл тяжелый, и так по 2/3 пуда на брата вышло, как бы не развалился старый чемодан от такой нагрузки. Придется, скорее всего, еще мешки покрепче искать под такую кассу. Следующая долгая стоянка выдалась во Владивостоке. Господа офицеры даже небольшую экскурсию по городу успели совершить. Впрочем, большой экскурсии совершать было абсолютно некуда. Весь город представлялся большой, хаотично разросшейся деревней, почти сплошь состоящей из скромных деревянных строений. Даже Сарапул выглядел поприличнее. А еще по улицам сновало множество китайцев, словно это вовсе не российский город, а самый, что ни на есть, маньчжурский или китайский. Ну, а потом они, и в самом деле, поехали по территории Китая. Сначала на Мукден, а потом и в направлении Мирного и Порт-Артура. Еще очередные попутчики в купе просветили ребят, что только за малым железная дорога, по которой они ехали до Владивостока, не прошла по Маньчжурии от самой Читы. Царь Павел II только в самый последний момент спохватился, что не стоит столь важное для страны и дорогостоящее сооружение подвешивать на тонкую нить мнимой благожелательности азиатов, всех до одного националистов самой высшей пробы. Так вот, с опозданием на 2 суток и добрались к обеду 2 сентября до цели своего путешествия, до Порт-Артура. На вокзале, после выгрузки с поезда, поинтересовались у первых встреченных офицеров, как им добраться до штаба воздухоплавательного флота. Разъяснили, причем в 2 вариантах. Первый подробный, куда пойти, где свернуть, название улиц. Тут вообще все близко. Русская часть города занимает только небольшой клин территории от порта к центру. Остальное – типичный китайский город, живущий практически своей жизнью. И второй вариант объяснений дороги до штаба. Просто выйти на улицу и свистнуть рикшу. На русской территории все рикши, Китайцы неплохо понимают русский язык, хотя самих их русским понять подчас затруднительно, слишком сильный и непривычный акцент. Все же сошлись на рикше. Самим разгуливать по городу, отыскивая нужное здание, сейчас не к месту, и так опоздали к назначенной дате прибытия, должны-то были приступить к службе еще накануне. Хорошо еще додумались у администрации вокзала справку требовать об опоздании их поезда, а то вообще непонятно, чем бы им это опоздание грозило. «Господа офицеры, попрошу предъявить ваши командировочные предписания», — встретил их дежурный поручик на входе. Предъявили ему то, что в училище выдано было. «Сейчас вам нужно будет пройти к контр-адмиралу Беренгарду, в кабинет номер 8, но вообще, по правде говоря, я вам сильно не завидую. Вы последние из вашего училища на службу прибыли, да еще опоздать умудрились больше, чем на сутки. Готовьте вазелин, господа». Так и направились Иван с его другом в указанный кабинет, недоумевая, при чем здесь вазелин. «О, явились орлы!» — встретил их с порога господин контр-адмирал. «Анаха, вы мне тут нужны, такие красивые, мне тут летуны требуются, а не барышни, что словно на свидание себя ждать сутками заставляют». Минут 5 их песочил, не позволяя вставить даже слова в свое оправдание. Причем, к концу речи цензурными словами, которые можно было без стыда произнести перед дамами, оставались только предлоги «в», «через» и «на». Наконец, поток красноречия иссяк, выдохнул устало. «Короче так, на боевые дирижабли таким опоздунам вход заказан, будете на маломерках наблюдательную службу нести. Отправляйтесь в 11-й кабинет к капитану первого ранга Балмасову Сергею Львовичу. Он теперь ваш непосредственный командир». И пошли они, гневом начальственным полимые, куда их адмирал послал. А господин контр-адмирал Беренгард, едва за его новыми подчиненными закрылась дверь, открыл дверцу поставца, достал начатую бутылку коньяка и набулькал себе в стакан на 2 пальца. Эк, он этих салаг на место поставил. С одной стороны, впрочем, пример показал, каково оно, традиции и предписания нарушать, а с другой, закрыл 2 вакансии, по поводу которых Абалмасов ему всю плешь проел. Опять же, не абы каких обормотов на это место отправил, а уже получивших какой-никакой опыт полетов наблюдателями, и даже благодарности от предыдущего командования имеющих. Капитан первого ранга Балмасов в отношении свежеиспеченных офицеров оказался полной противоположностью его начальнику, контр-адмиралу Беренгарду. Принял парней, если и не ласково, то точно уважительно. Рассказал об условиях предстоящей службы, описал опасности, которые могут их на этой службе подстерегать. В первую очередь, конечно, погода. Над океаном она совсем не чета той, с которой имели дело молодые офицеры во время своей практики на суше. Ну, и цели, на которые заточено флотское наблюдение, а дирижабли, наблюдатели летали в первую очередь в интересах морского флота, тоже сильно отличаются от контрабандистов, скрывающихся по лесным балкам. Одним словом, наука для недавних офицеров во многом новая, и нарабатывать ее молодым людям предстоит, начиная уже с завтрашнего дня. Заметил, поинтересовался Василий, когда они вышли из штаба на волю. У младших офицеров звания армейские, а у самых старших – флотские. Всякие там капитаны первого ранга и адмиралы. Я читал, что эта традиция получилась из-за того, что первоначально организовывать воздушный флот было поручено группе флотских старших командиров, а под начальство им выделили простой пехотный полк, проявил свою начитанность Иван. А потом, со временем, это оказалось возведено в порядок вещей, когда следом за майором идет следующее звание капитан второго ранга. Даже форма у них очень сильно различается. У капитанов и адмиралов почти в точности морскую копирует, а младшим офицерам из морских атрибутов только кортик на пояс взамен кобуры с револьвером можно прицепить по уставу. «Я уж лучше с револьвером среди этих узкоглазых похожу», — пробурчал Василий, оглядывая толпы снующих туда-сюда местных жителей. Отпущенные до завтрашнего утра на волю, Иван и Василий отправились по имеющимся адресам, подыскивать себе квартиру для постоя. Адреса взяли все там же, в штабе. Штабы вообще оказались для российских офицеров центром общественной жизни. Тут они работали, культурно развлекались, а многие и вообще жили. Подыскали для себя домик на 2 комнаты по соседству, даже входы раздельные, но под общей крышей. Правда, удобство во дворе, но хоть холодная вода в дом проведена, и ванна чугунная в отдельном каменном пристрое поставлена, и дешево. По российским меркам нереально, фантастически дешево. Какие-то 3,5 унции серебра в месяц за каждую из комнат. Ну, или в переводе на рубли, по 5 серебряных рублевиков. Заодно узкоглазый хозяин, лопача по-русски с чудовищным акцентом, но все же вполне узнаваемо, предложил за небольшую дополнительную плату обеспечить молодых господ молодой, симпатичной женской прислугой, которая и уборку в доме своевременно проведет, и еду сготовит, или там одежду постирает, и постель согреет. Может, Ване показалось, но, кажется, его друг всерьез на минуту задумался о необходимости вести сюда свою жену в принципе. Он ведь в армии видел себя только временно, чтобы 3-летний контракт с летным училищем отработать. Василий еще размышлял над этичностью предложения, а Иван сразу же согласился. Попросил только нескольких домработниц для смотрин предоставить, а то ходят тут по улицам некоторые. Иван еще не настолько без женской ласки одичал, чтобы на такое бросаться. Наутро они вдвоем с Василием на летном поле принимали свои дирижабли-невелички, очень похожие на тот, разбившийся, с летней практики. Точнее, может, в деталях и отличались, но совершенно несущественно. Те же двигатели, тот же громадный бинокль для наблюдения, тоже отсутствие вооружения. И экипаж тоже всего из 3 человек состоял. Только на этот раз парни были уже не рядовыми членами команды, а пусть и невеликими, но командирами. Первые вылеты были пробными, чисто чтобы ощутить, каково это, над океаном летать. Ну, и параллельно учили карты морского побережья, как ближайших окрестностей, так и мест более отдаленных типа Кореи. А еще их начальник Абалмасов назначил им сдачу экзамена по знанию контуров и отличительных особенностей кораблей как российских, так и японских, а также кораблей некоторых других стран, появление которых было хоть сколько-то реально в их регионе. После сдачи экзамена начались настоящие боевые дежурства, уже без дураков, а чуть позднее и в ночное выводить стали, слишком уж выраженным был дефицит в разведывательных дирижаблях на здешнем флоте. Кстати, парни и со своими бывшими однокашниками вскоре повстречались. В самом деле, оказалось, что многие из них, направленные на службу на Дальний Восток, приехали загодя, кто за неделю, а кто и почти сразу после выпуска, лишь на несколько дней заглянув на побывку домой. И нет, далеко не все были исполнены таким уж рвением к службе, просто это, наряду с чехардой со званиями, было еще одной негласной традицией в воздушном флоте, о которой было неведомо нашим друзьям. Не общались они особо с потомственными военными с их курса, сословные барьеры не позволяли. Ну, так и теперь особо общаться не получится. Большинство прибывших досрочно службу несут в различных службах на эскадренных дирижаблях, и лишь Василий с Иваном снова на разведчиках. Василий все же выписал к себе свою супругу. Решил, что брать содержанку-китаянку при имеющейся молодой жене, с которой только несколько месяцев как обвенчался, будет совсем уж нехорошо. А Иван так даже провел небольшой кастинг среди желающих наняться в домработнице китаянок. Некоторые из пришедших оказались на внешность так очень даже ничего. Ну, по крайней мере, на взгляд Вани, изголодавшегося без женской ласки. И совесть его совсем не грызла за измену подруги. Во-первых, потому что они и не обещали ничего друг другу. А во-вторых, потому что от Анны пришло письмо, в котором она просила следующие письма на ее адрес отправлять, подвергнув их самоцензуре на предмет вольностей. Родители подобрали ей прекрасную партию, и скандалы с фривольными письмами от бывшего любовника были ей совсем ни к чему. С другой стороны, Анна и не просила о прекращении вообще всяческого общения, скорее, верна бы в их случае оказалась расхожая фраза «Останемся друзьями». Девицу, выбранную Иваном, звали Аи, что в переводе на русский означало «любовь». Наверное, у всех народов одинаково распространено среди девушек это имя. Была она достаточно высокой для низкорослых азиатов, немного говорила по-русски, умела хорошо готовить и оказалась достаточно искусна в постели. Словом, не домработница, а настоящее сокровище. В частых дежурствах и хлопотах по обустройству хозяйства прошла вся осень. Кстати, Пелагея приехала, раскритиковала снятую ее супругом комнату и живенько нашла в городе для проживания их с Васькой уютненький частный дом. Ну, хоть перестала косо смотреть на Ивана с его китаянкой. А Ване что? Ване так даже много лучше. Полный простор для самовыражения по ночам, комната-то бывшая Васькина пока пустует. Да и, если честно, с Василием они дома почти и не виделись, то он на службе, то Василий летает, а с Пелагеей лучше поддерживать дружбу на расстоянии, Слишком уж она покомандовать всюду любит. Зато Наил у дельщиков нарадоваться не мог. Настолько китаянка оказалась полезной, практически незаменимой. А еще она очень быстро совершенствовалась в русском языке, даже быстрее, чем Ваня в китайском. Словно это у нее интеллект на пятый десяток пошел. Было теперь с кем в редкие свободные от службы часы поболтать в волю. Заодно и нехитрую историю жизни китаянки узнал. Очень типичную для Китая их времени. Едва вышла и замуж, мужа забрали в армию. Еще полгода прошло, сообщили о его смерти в бою с японцами. Родственники мужа попросили молодую вдову с занимаемой ей жилплощади в доме мужниного семейства. Благо дальний ее родственник помог, устроил молодую женщину к Ивану в услужение. Вот такая история. Для себя Лудильщиков твердо решил, что когда придет пора уезжать отсюда, попытается помочь своей нынешней подруге с жильем. Слишком страшную перспективу обрисовала она для своего будущего, если бы Ваня ее не взял к себе. В этот день у Ивана Лудильщикова случился редкий выходной день. С утра и ушла на рынок за продуктами, а он затеял украшать небольшую сосенку, купленную вчера на рынке у кого-то из предприимчивых азиатов. Новый 1904 год-то уже послезавтра начаться должен. Дома у Вани с целью украшения новогодней елки использовали бумажную мишуру, яркие картинки, вырезанные из редких у простого населения цветных журналов или купленные специально, ну и, конечно, всевозможные сладости. Не стал молодой офицер отходить от привычных традиций в далеком Китае, тоже развешивал на пахнущие смолой деревце всякие конфеты и пряники. Сначала украшением послужит, а после и с удовольствием их съест. С рынка в этот раз Ванина домоправительница вернулась необычайно быстро. Иван даже не успел до конца развесить все намеченные украшения. «Ваня, беда!» Задыхаясь от быстрого бега, выпалила она. Лудильщиков с большим трудом понял, о каких опасностях она спешила его предупредить. Оказалось, на базаре китаянка случайно услышала разговор, который для ее ушей совершенно не предназначался. Двое мужчин, уверенно опознанных ей, в качестве переодетых японцев, сговаривались с наступлением темноты начать нападение на расселенных по городу русских офицеров. Лудильщиков немедленно по ментальной связи сообщил в штаб дежурному о подслушанном его прислугой разговоре. На удивление, ему велели оставаться на своем месте до отдельного распоряжения. Что ж, приказ есть приказ, но оставалась еще Пелагея, которая в этот вечер будет в доме совсем одна, Василий-то будет на дежурстве. Связался и с ней. Пелагея возможной опасностью крепко прониклась и уже через час была у Лудильщикова в комнате. Ивану-то может еще и сообщат, случись эвакуация, а вот о гражданской женщине точно не вспомнит. Стемнело, точнее даже вообще непроглядная тьма наступила. На юге вообще ночами темно по сравнению со средней полосой России, так еще и новолуние. А и с Пелагеей укрылись в пристрое с установленной там ванной. У Пелагеи в руках еще и заряженный револьвер был. Иван расположился на входе в ту комнатушку, в раздевалке. Совсем крохотное помещение, в котором и двоим не развернуться, зато стены сложены из дикого камня и могут выдержать даже кое-что посильнее револьверных пуль. Ну, и окон там не имелось, чтобы через них злоумышленникам удобно было выцеливать хозяев. А от выстрелов через окно самой купальни женщины за бортом чугунной ванны укрылись. Внезапно во дворе, со стороны двери, ведущей в комнату, где проживал Иван, раздался негромкий лязг металла, очень похожий на звук соприкасающихся между собой в связке отмычек. Пришли, кажись, гости незваные. Иван попытался в ночной тьме разглядеть через щелку в чуть приоткрытой двери пристроя, что же происходит возле входа в его жилище. Усиление внимания с ночным зрением. Без света хотя бы луны все равно темно, да и угол обзора никудышный, тогда малый дозорный. Конечно, применение магии отследить могут, но с другой стороны так хоть вплотную незамеченными в темноте не подберутся. Судя по всему, недругов человек 5. Сейчас все в доме или возле самого выхода сгруппировались, а Ивану остается только надеяться, что его в пристрое с женщинами не заметят или, в противном случае, придется принять неравный бой. Уровень 11. Очки опыта до следующего уровня 6471-102400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25. Ловкость 31. Выносливость 49. Интеллект 48. Дух 46. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 11. Харизма 3. меткость 12, скрытность 7, навыки, открыть для просмотра, мана 2300-2300, магические конструкты, открыть для просмотра, глава 36. Через минуту-другую во дворе раздалось негромкое восклицание и по направлению к пристрою двинулись развернувшиеся в цепь фигуры. Ни один лудильщиков способен магию применять с целью определения наличия живых или разумных. Почти каждое направление магии в той или иной степени предоставляет своим пользователям такую возможность. Упорные. Понятно же, что неожиданное нападение провалилось, но нет, рискуют жизнью в попытке добраться до недруга. Иван до боли сжал в руке рукоять своего револьвера. Стрелять придется практически чуть ли не в упор, настолько непроглядна ночная мгла, иначе велик риск промахнуться. Внезапно проступила первая фигура нападавшего. Теперь понятно, почему их было не разглядеть так долго, полностью одеты в черное, даже на лице черная маска. Лудильщиков два раза подряд выстрелил в темнеющую фигуру агрессора. Тот рухнул на землю. Непонятно только, сраженный или просто ушел, таким образом от обстрела. В ответ в деревянную дверь, за которой укрылся Иван, прилетает молния. Грохот, во все стороны летят щепки, благо у лудильщиков артефакт с заклинанием железной рубашки на шее активирован. Одежда в прорехах, а ему хоть бы что. Разом ночное зрение становится вместо пусть небольшого, но преимущество слабостью. Свет от молнии едва не на минуту лишил Ивана возможности видеть, долой подветшие его заклинание. Однако такой бой – верный путь к проигрышу. Они где-то во тьме, а лудильщиков за ясно различимой дверью, истощат его артефакт, и все. Придется импровизировать. Малый дозорный донес информацию, что все враги подобрались очень близко, в самый раз для целительских заклинаний. Целители на коротке вообще могли бы быть страшными противниками, если бы не сложность и медлительность их заклинаний. Но японцы отчего-то сами медлят, предоставляя Ивану прекрасную возможность воспользоваться своей магией. Для начала слабительное. Это плетение очень простое, формируется быстро и бьет, пусть по небольшим, но площадям. А двор у дома, где поселился Иван, и так невелик. Как понять, что заклинание достигло цели? А никак, только для надежности еще парочку таких конструктов отправить в более дальние уголки двора. Теперь стоит диагностическим заклинанием попытаться дотянуться до них, чтобы по установившейся связи можно было полечить супостатов. Внезапно прямо вплотную к дверному проему возникает темная фигура. Как этот нехрист так внезапно там оказался, а бог его знает, может отвод глаз освоил на высочайшем уровне, а может какая-то пространственная магия. Пришелец бьет коротким клинком в застывшего в дверном проеме Ивана. Однако враг нереально быстр. Если до этого почти все люди представлялись Лудильщикову с его ловкостью в три десятка единиц, медлительными, то этому бойцу, наверное, медлительным кажется он сам. Еле успел повернуть корпус, пропуская клинок скользом. Все равно плохо. Артефакт железной рубашки исчерпал заложенную в него ману, лишь чуть-чуть отклонив удар. Рассечение на ребрах сильно болезненное и кровоточить тоже будет сильно, а времени, чтобы сплести лечебные заклинания, враг предоставить не желает. Благо второе Ванино сознание, едва черныш показался в проеме, уже активировало подвешенное на ауру заклинание воздушного копья. И какая бы ни была у врага ловкость, мгновенное срабатывание заклинания, оно срабатывает мгновенно. Вместе с его клинком, врага откинуло во тьму. Еще сразу двое подбегают, благоухая всеми ароматами сортира, но не утратив готовности к битве. Ну, с этими проще. Диагностические заклинания за них уже зацепились, осталось только лечебные отправить. Позволить их уставшим биться сердцам отдохнуть. Эти двое падают прямо Ивану под ноги. В купальне оглушительно грохочет выстрел. Ваня разворачивается, чтобы в самый последний момент рассмотреть, как заскочившего в россыпи оконных стекол врага, пуля из револьвера Пелагея сносит на пол. Все или не все, очередной малый дозорный доносит, что, скорее всего, все. Все нападавшие неподвижно разлеглись вокруг купальни. Ну, за исключением того, кто имел несчастье напасть на Пелагею, тот лежит внутри. Иван достал из скрытых под одеждой ножен свой кинжал и сделал контрольные уколы в грудь поверженных. Сердца-то он остановил, но без кислорода мозг еще несколько минут жить может. Плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага, получено 3959 очков опыта. Выносливость плюс 4, плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага, получено 4787 очков опыта. Выносливость плюс 5. Получивший воздушное копье в упор, не принес ничего. С огромной дырой в груди долго не живут. Зато подстреленный в самом начале оказался настолько живчиком, что даже попытался дать парню бой. Ну, или продать свою жизнь чуть подороже. Но сразу видно, враг не левша, а правая рука серьезно пострадала от пули. Короткая схватка, и у Ивана перед глазами надпись. Плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага. Получено 2857 очков опыта. Выносливость плюс 3. Совсем хилый, этот последний. Наверное, потому и был отправлен, как самый малоценный член команды, вперед на разведку. В купальне грохнул еще один выстрел. Пелагея успокаивающе помахала рукой из распахнутого дверного проема, сигнализируя своему защитнику, что беспокоиться ни о чем. Где-то за забором раздается многочисленный топот сапог. Солдатский патруль поспел довольно оперативно. Хотя, конечно, все равно безнадежно опоздал. Всю ночь продолжалась эта безумная суета. Смог пару часиков вздремнуть только под утро. А потом, ближе к полудню, пришло время снова собираться на службу. Пелагея отказалась дожидаться своего благоверного в жилище Ивана, хоть тот и предлагал ей по ментальной связи известить Василия, чтобы тот зашел за супругой в дом друга. Пришлось еще сопровождать ее до ее дома, благо тут всюду в их секторе города недалеко, а уже на летном поле выяснилось, что все офицеры, ну, почти, провели эту ночь в казармах. Про Ивана банально забыли, оставив на съемной квартире. Нет, он, конечно, не обиделся, но зарубку на памяти по поводу такого отношения сделал. А тех нескольких офицеров, что по каким-то причинам отказались от этой меры предосторожности, этой ночью тоже атаковали японские ассасины, или, как их тут называют, ниндзи. Сколько человек погибло, было еще не ясно, но про то, что потери есть, уже сообщили. Оставив земные проблемы на земле, поднялись на своем дирижабле в воздух. Задача стандартная – до утра патрулировать акваторию, прилегающую к порту, чтобы не допустить прорыва к российскому флоту диверсионных кораблей. Все бы ничего, но ведь это ночь новогодняя, значит, встречать Новый год Ивану суждено в воздухе. Было примерно 3 часа ночи, самое тяжелое время для вахты, когда нестерпимо начинает клонить в сон. Вот Иван, чтобы не заснуть, и затеял зарядку для ума делать, просто рассылать вокруг их дирижабля малых дозорных, чтобы своей информацией они в качестве чашки кофе работали. Сам не сразу поверил, когда пришла к нему информация, что под покровом темноты к беспечно сияющей огнями на рейде эскадре, со всех сторон, стягиваются неопознанные объекты без малейших проблесков навигационных огней. Первым делом, конечно, надо было эту информацию в штаб сообщить, а вот с этим выходили некоторые проблемы. Далеко улетели, не достать до штаба ментальной связью, но тут уж ничего не поделаешь, придется поспешать. Даже падающий лист под дирижабль подкладывал, только чтобы хоть на чуть-чуть прибавить в скорости. Дежурному сообщить успел, а вот тот на корабли уже далеко не на все. По крайней мере, пара броненосцев на рейде как сияли своими огнями, так и продолжали ими сиять. Вот по этим-то броненосцам враг и нанес свой удар. Миноносцы торпеды выпустили, дирижабли бомбы сбросили. Огонь, взрывы, а миноносцы уже на обратный курс легли, и дирижабли за ними. А Ивану что делать, если кроме его личного Смита Вессона на борту никакого оружия вообще нет? Выпустил по ближайшему вражескому дирижаблю воздушное копье, только такому левиафану со множеством отдельных газовых баллонов в общем корпусе это все равно, что слону дробина. Зато и ответка прилетела такая, что чуть совсем с небес не снесла их маленький аппаратик. Что-то типа воздушной бури выпустили японские маги по направлению оборзевшей мелюзги. Все же вылавировали, вернулись утром на базу. А там словно муравейник, в который палку кто-то сунул. Все бегают, суетятся, не каждую ночь война начинается. А у Лудильщикова совсем уж глаза закрываются, все же вторую ночь подряд толком не спал. Только его еще долго докладами мурыжили, все вызнавали, как так получилось, что два броненосца враз небоеспособными оказались. Не то просто видимость работы создавали, не то из Ивана Крайнего сделать хотели, кто за потери ответить был должен. Только ничего не вышло, в журнале четко было зафиксировано время его доклада. По всему выходило, что должны были броненосцы боевую тревогу сыграть и лишнюю иллюминацию на борту погасить. А потом Ваня плюнул на все и спать ушел, потому что эти разборки грозили затянуться до вечера, когда ему опять в полет надо будет собираться. Уже когда выспался и обратно в расположение своей части пришел, узнал, что Ритвизан затонул прямо у причальной стенки, а Победа хоть и осталась на плаву, но надолго стала почти небоеспособной. Японские миноносцы еще раз попытались прорваться в бухту, но их вовремя обнаружили, даже повредили один, так что тот выбросился на берег. Впрочем, в ту ночь была не вахта Лудильщикова, поэтому он о произошедшем тоже лишь из сплетен узнал, своими глазами не видел. «Привет, Василий, давно не виделись». Лудильщиков вынужден был в этот день встать пораньше, чтобы не пропустить друга, только что вернувшегося из очередного полета. Очень он был ему нужен для исполнения одной задумки. «Это точно, давно. Мне кажется, я уже всю жизнь там, под небесами, болтаюсь. У меня к тебе дело на миллион. А чего мелочиться, если все получится, как задумано, миллион очков опыта может стать вполне достижимым рубежом. Ты, Ваня, буйно помешанный, но я с тобой», — объявил Василий, когда Лудильщиков ввел его в суть своей задумки. «Осталось придумать, где мы бомбу брать будем. Так на складах наверняка есть», — простодушно ответил Иван. «Задача всего лишь не переплатить». И они с другом отправились на склад огнеприпасов. Прапорщик Непивода, судя по фамилии, был хохлом. Только у них в комиссиях по переписи населения и присвоению фамилий всем еще бесфамильным оказались больные на всю голову шутники, которые придумывали такие вот кунштюки. Развлекались так паны, нисколько не задумываясь, что их бывшим крестьянам потом с этими фамилиями еще жить, как впоследствии жить и их детям и внукам. Но, возвращаясь к прапорщику, упитанный пожилой дядечка никак не производил впечатления заслуженного боевого командира. А между тем в мирное время этот чин вообще не полагалось присваивать, только на войне. Но и там до прапорщиков могли дослужиться единицы, самые лихие рубаки, ведь этот чин считался первым офицерским чином и знаменовал собой переход серой солдатской скотинки в ранг благородного сословия. Понимая все эти нюансы, друзья не грубили, начали разговор издалека, поругали узкоглазых, выразили надежду на скорейшую победу. «Ребята, я человек прямой. Говорите, зачем ко мне пожаловали?» Остановил их словесные экзерсисы старый прапорщик. «Бомба нам нужна», — отважился рубануть правду матку Лудильщиков. «Пуда на два весом. Бомба», — протянул удивленно прапорщик. «А зачем она вам? Кого взрывать-то надумали?» «Известно кого, японца», — влез Васька в разговор. «Мы на малых дирижаблях летаем, наблюдателями. Нам бомбы на борту не положены, а очень хочется супостата хоть чуть-чуть прищучить. Мы и заплатить вам готовы за содействие, сколько скажете», — поддержал товарища Иван. «Ты погоди с деньгами», — не заинтересовался этой частью предложения Непивода. «Сначала бомбу обсудить надобно. Дело в том, что бомб для дирижаблей в крепость завезли мало, они все у вашего адмирала на учете». «Да погодите вы кукситься», — воскликнул прапорщик, заметив, как посмурнели лица парней. «Я вам как опытный подрывник скажу, разницы между обычным снарядом и этой вашей бомбой немного. В основном только по форме они различаются. У бомб сзади железные полоски, стабилизаторы, прилажены, чтобы падали поровнее, взрывателем вниз. Придумайте, как такие стабилизаторы к снаряду приладить, вот вам и ваша бомба получится. А снарядов безучетных у меня много, от китайцев остались. К нашим орудиям не подходит, а так вполне справно взрываться должны. Стабилизаторы на пробный снаряд, предоставленный прапорщиком, Лудильщиков при помощи магии приделал за полчаса. Конечно, сначала было очень страшно на боевом снаряде опыты производить, хоть и с вывернутым взрывателем, но в процессе как-то подуспокоился. Интересным было применение заклинания, при помощи которого металл удалось временно размягчить, ведь заклинание то должно было размягчать камень, а вовсе не металл. Его Иван изучил в надежде свой дом из обычных булыжников когда-нибудь соорудить, чтобы монолитом постройку сделать. Очевидно, для системы нет принципиальной разницы между камнем и металлом. А может, еще какой-то модификатор неведомый подействовал, их у системы множество. Склад покидали на пригнанной для такого случая пролетке, 70 копеек заплатить пришлось. Дорогие экипажи с лошадьми в Китае, однако, бомбы заколотили в ящики, чтобы со стороны непонятно было, что перевозится. Непивода взял с ребят всего 5 рублей. Как сказал, чтобы с друзьями помянуть погибших на Туреччине боевых товарищей. Для первого раза взяли совсем немного самодельных бомб. Парочку по весу 2-пудовых, изготовленных из 6-дюймовых снарядов, да парочку весом чуть больше пуда, На эти пошли 4-дюймовки. Бомбы добыли, осталось только с начальством договориться, чтобы разрешило друзьям незапланированный вылет на экспериментальную охоту. Обалмасов идеей заинтересовался, но не так, чтобы очень. Точнее, сомневался сильно в ее исполнимости, но один вылет все же разрешил. Отправились с утра. С высоты море далеко обозревается, может и высмотрит чего, а уж потом, как стемнеет, лудильщиков свой подарок на борт неприятеля скрытно доставит, или с высоты его сбросит, если слишком приближаться покажется опасным. Полетели, во избежание перегруза вдвоем, Ваня за командира и наблюдателя, курс прокладывающего, а Василий с двигателем управлялся. Как назло море оставалось пустынным, словно никакой войны и нет вовсе. Решили подальше в сторону Кореи вдоль побережья продвинуться. Долго летели, до самого вечера, пока парочку миноносцев не повстречали. Шли куда-то не торопясь, на экономическом ходе. Это для миноносцев экономическом, а для дирижабля, самом полном, едва следом поспевали. Приближаться не стали, сопровождали, еле заметной глазу точкой нависая над горизонтом, чтобы не насторожить. Бомбить среди бела дня юрки, скоростной миноносец, дело совершенно бесперспективное, это уже давно многочисленными опытами в мире давно доказано. Стемнело. По мере того, как густела тьма, они на своем дирижабле все ближе к жертве подбирались. И вот, решились. Иван, схватив руками за приделанные к бомбе ручки, полетел при помощи заклинания в темноте к ближайшему из корабликов, а Васька остался в одиночку с дирижаблем управляться. Вахтенный, очевидно, прямо по курсу бдел, не заметил, что на корму опасный подарок выгрузили. Не заметил и огонек Бигфордова шнура, который вместо штатного взрывателя для таких вот случаев прапорщик Непивода посоветовал применять. Взрыв японскому миноносцу сильно поплохило, когда морская вода устремилась в его разверстое нутро, а всего-то 4-дюймовый рванул. С более тяжелым 6-дюймовым лететь Ваня не решился. Неудобные они в переноске, надо будет в следующий раз еще скобы по бокам бомб прилаживать. Второй миноносец приблизился и застопорил ход, пытаясь оказать помощь тяжелораненому собрату. Вот на него-то и вывалили друзья оставшиеся самодельные авиабомбы. Попали. По-стоячему-то чего не попасть, маленькому безбранному кораблику хватило. Раскололся и затонул прямо на глазах, а первый, когда воздухолетчики ложились на обратный курс, еще колыхался беспомощно на волнах. Впрочем, даже за один японский миноносец система отмерила достаточное количество очков. Василий на 10-й уровень перешел и даже на пути к 11-му оказался, а Ване чуточку еще не хватило, чтобы до 12-го уровня добраться. На радостях принялись обсуждать прибавки, все равно лететь до базы еще долго, заняться больше нечем. Оказалось, что несмотря на то, что летал Иван, очков система больше отмерила Василию. Поначалу недоумевали, пока Васька про 25-процентную надбавку за охоту не вспомнил. Очевидно, для системы нет разницы, на кого охотится ее адепт, на зверя, на человека или вообще на целый миноносец. На подлете к базе еще одно сообщение от системы. Теперь у Ивана уровень повысился, а Ваське самую малость не хватило. Ясное дело, что это второй миноносец на дно пошел. Ваня сразу свободное очко характеристик в выносливость приладил. Уже больше 60 единиц у него в этом параметре, а третьего барьера что-то не видать. А выбор между подходящим для его класса навыком или заклинанием третьего уровня из расширенного списка решил отложить на время. Так-то, конечно, какое-нибудь площадное заклинание сильно может ему помочь в бою, но ведь не факт, что тот бой вообще случится, а всю жизнь служить в армии Иван не намерен. Короче, если прижмет, возьмет боевое, а так пока прибережет свой выбор. Капитан первого ранга Балмасов принял их доклад очень недоверчиво. Еще бы, на маленьком, по существу почти безобидном разведчике, суметь утопить вражеских кораблей вдвое больше, чем их смог на нынешний день уничтожить весь российский флот, базирующийся в Порт-Артуре. Не иначе в последователи великого Суворова записал, ведь общеизвестно, что любил генералиссимуса потерях врагов прихвостнуть, а чего их, басурманов, жалеть, приговаривал он. Итогом этой авантюры стала значительно возросшая активность всего воздушного флота. Видимо, высокие чины решили, что если один маленький разведчик смог такие дела провернуть, то уж целый воздушный флот, состоящий из огромных эскадренных дирижаблей, и вовсе всех японцев разом утопит. А еще у Ивана с Василием внезапно возникли сложности с разрешением на следующий вылет на охоту. Видимо, забеспокоились отцы, командиры, что лудильщиков со Степановым в два лица всех японцев изничтожат, ничего другим не оставив. Ваня этому странному решению не слишком огорчался. Новые бомбы, вот они, аккуратно по ящичкам расфасованы, занести их на борт дирижабля, минутное дело, а японские дозоры можно и возле самой крепости ночами топить, даже лучше, не придется летать так далеко. В тот день для Вани произошло сразу два важных события. Первое, оно всех российских служивых касалось. Состоялось первое сражение между крупными силами враждующих сторон. Почти под самые позиции береговой артиллерии пришли основные силы японского флота, все 7 броненосцев и сколько-то крейсеров, и принялись их обстреливать своими 12-дюймовками. Чтобы спасти артиллеристов из гавани, выдвинулся российский флот, тоже все 6 боеспособных броненосцев. Крейсера, понятное дело, с ними вышли, и эскадренные дирижабли, приняв бомбовую нагрузку, отдали швартовые концы, а лудильщиков на земле остался. У его дирижабля в двигателе накануне рассинхрон наступил. Теперь остается на артефакторов уповать, что быстро неполадку устранят. Но потому как на земле остался, лично у Ивана другое важное событие случилось. Его АИ, наконец-то, по его просьбе, нашла в городе специалиста, который магическими татуировками занимался, и Иван отправился вместе с девушкой к этому мастеру. Цены у мастера не сказать, чтобы кусались, все же в царском селе за зелья, аналогичные по действию, еще больше денег просили, но и низкими не были. А, самое главное, все цены были исключительно в серебре, а Ивану еще за жилье платить предстоит. Его свободных 450 серебряных рублевиков хватало лишь на одну более-менее путную татуировку. Осталось решить, на какую именно. Первоначально-то он нацеливался на усложнение его уже имеющегося малого накопителя, однако аппетит во время еды приходит. Долго выбирал. В конце мастер все же сжалился, согласился часть платы золотыми монетами принять. У Лудильщикова как раз хватило на татуировку железной рубашки, аналогичную по действию его артефакту, и на улучшение татуировки малого накопителя до среднего, в котором до 2000 единиц маны можно было хранить. Плюс еще проложить дорожку между татуировками, чтобы запитать от этого улучшенного накопителя железную рубашку, чтобы та сама собой, на автомате срабатывала. И пусть уже есть один защитный артефакт у Вани, защиты много не бывает. Довольный как слон подпоручик, уже совсем поздно вечером, взяв под руку свою домоправительницу, отправился обратно к себе на квартиру. Он еще и Ваське посоветует сюда заглянуть. Серебра у Степановых минимум вдвое больше, чем у него наберется. Пелагея, когда к мужу уехала, тоже наменяла. А тут есть из чего выбрать. Взять хотя бы ту татуировку, обеспечивающую аналогичное Ваниному внутреннее пространство. Только, если у Лудильщикова заклинание постепенно развивающееся, то эта татуировка жестко обеспечивает вместимость в объеме одного ведра. Уровень 12. Очки опыта до следующего уровня 12600-204800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 26, ловкость 31, выносливость 62, интеллект 48, дух 47. Дополнительные характеристики. Удача 16, восприятие 11, харизма 3, меткость 12, скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2350-2350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Глава 37. Крепость кипела, словно перегретый паровой котел, готовый в любую минуту взорваться, а все дело было в ставших известными результатах сражения, очень неоднозначных результатах. По количеству потопленных и сильно поврежденных кораблей линии наблюдалось примерное равенство. На утопление Петропавловской, практически, приведение красавца цесаревича в груду развалин, российский флот ответил отправлением во владение Нептуна пары японских броненосцев. Вроде бы, даже японского флагмана Микасу потопили. По крейсерам вообще японцы вчистую проиграли, потеряв 3 своих взамен одного боярина. Да и боярин считался крейсером постольку поскольку, слишком мало и слаб артиллерией. Но, злосчастное но, наши летуны, когда поспешали на помощь своим кораблям, совершенно не представляли, что столкнутся всемиром с 16 аналогичными эскадренными дирижаблями противника. Да, черт побери, у японцев столько дирижаблей и в природе то не было. Англичане постарались, передали в аренду свои воздушные корабли вместе с экипажами. Они же разработали хитрую тактику, Когда вражеский воздушный флот под магической маскировкой напал на наши дирижабли, двигаясь со стороны берега, как результат, японский флот потерял два своих дирижабля, уничтожив шестерых наших. И это соотношение было бы еще хуже, если бы не героизм контр-адмирала Беренгарда и команды его дирижабля. Уже разрушаясь, под многочисленными попаданиями снарядов, он таранил противостоящий вражеский дирижабль и взорвался вместе с ним. Теперь все ждали налетов вражеских летунов. В самом Порт-Артуре и на стоящих в гавани кораблях спешно сооружали установки, способные стрелять по дирижаблям противника. Государю-императору была срочно отправлена просьба о помощи. Не имея собственного воздухоплавательного флота, удержать крепость стало крайне проблематично. Полный дурных предчувствий, Лудильщиков принялся расспрашивать о потерях наших летунов. К счастью, Васька остался невредим, хотя о его дирижабле подобного сказать было нельзя. Едва смог довести поврежденное судно до причальной мачты. Гондола зияла такими огромными дырами, что только чудом не развалилась. На одном из линейных дирижаблей погиб Абашев. Еще многие из Ваниных однокурсников погибли или получили тяжелые ранения при падении их летательных аппаратов. «Василий, ты как, со мной?» – спросил Иван, когда отыскал своего друга в здании штаба. «Куда же я денусь?» – философски ответил Васька на этот вопрос и поинтересовался. «А куда это с тобой?» «Куда еще не знаю, зато знаю, что мы будем делать и зачем». «Ну и зачем мы будем делать это что-то?» «Потому что хотим выжить». «Я тут посмотрел на те самострелы против японских дирижаблей, что сооружают в крепости. Думаю, и на кораблях ситуация не лучше. Даже мы, маги без году неделя, сможем поставить воздушные щиты, чтобы отклонить большую часть пуль, что будут выпущены в эти дирижабли. А из пушек, поставленных на склоны куч земли, вообще можно попасть в дирижабль лишь чудом. Японцы выбомбят тут все почти безвозбранно. Просто сейчас их база где-то далеко, летать туда-сюда долго получается. Наверняка уже сейчас где-то поближе к нам высаживается японский десант. Захватит территорию, переведут туда свои дирижабли и все. Я предлагаю нанести япошкам свой визит, пока они еще далеко и не очень теперь нас опасаются. Всех, конечно, не подорвем, но часть, думаю, получится. А сколько мы за этот подвиг от системы получим? Мечтательно закатил глаза Васька, которому очень понравилось, насколько быстро прибавился у него уровень. Тогда пошли к Балмасову. Теперь-то он нам уже не сможет отказать. Так ведь ты тоже на приколе. Уже нет. Двигатель с твоего дирижабля перекинуть на мой, дело пары часов. Хитер-бобер, не я такой, жизнь такая. Капитан первого ранга Балмасов идею Лудильщикова одобрил. Утопающий воистину готов хвататься за все, что только еще способно плавать. Единственный еще оставшийся в Порт-Артуре эскадренный дирижабль требовал долгого ремонта, а тут хоть призрачная надежда как-то облегчить положение. Двигатель для замены потребовал в реальности чуть больше времени, чем предсказывал Ваня, но ближе к вечеру все было готово. Все это время Васька провел у татуировщика, получая на свою шкурку стильные тату железной рубашки. О личном пространстве он пообещал подумать, если живым вернется из затеваемой Иваном авантюры. У Ивана тоже внезапно обнаружилось дело, которое ему очень необходимо было закрыть до того, как они с Васькой отправятся совершать свой подвиг. Дело в том, что герои, совершающие свои подвиги, часто гибнут. А если Лудильщиков не вернется из своего авантюрного полета, то что станет с его домоправительницей? А ведь Ваня твердо пообещал сам себе, что поможет девушке наладить ее жизнь. Вот и пришлось, взяв Аи за руку, сходить с ней к владельцу дома, в котором они с Аи поселились. Оплатил проживание там еще на год, причем условился с домовладельцем, что вне зависимости от того, вернется в крепость Иван или нет, Аи сможет жить в Ваниной комнате до конца оплаченного срока. Ну, и самой китаянке рублей 300 казначейскими билетами выдал. Не осталось уже у Лудильщикова серебра, и золота тоже не осталось. Но и казначейские билеты, даже в Китае, тоже немало стоят. На 300 рублей девушка долго прожить сможет. Или выйдет замуж, а деньги станут ее приданым. Но все это только на всякий случай. Иван Лудильщиков твердо надеялся, что полет его завершится удачно. Название места, куда следует лететь, узнали из допроса сбитых вражеских летунов. Есть совсем недалеко от корейского Пхеньяна относительно небольшой городок Нампхо. Если по прямой, через море, от Порт-Артура до туда и 700 верст не наберется. Вот именно там и находилась база тех летунов, что уничтожили российский воздушный флот. Что ж, бешеной собаке 700 верст, не крюк, лишь бы бури по дороге не случилось. В поход курсом строго на восток вылетели поздно вечером. Во-первых, так для всяких вражеских шпионов менее заметно. Обычно в это время малые дирижабли в дозор вылетают. Во-вторых, только к этому времени установили дополнительное навигационное оборудование, загрузились водой и провиантом и, самое главное, доставили на борт десяток пудовых бомб. Лететь придется с перегрузом. И снова, лишь бы не буря. Всю ночь по очереди проспали. Темнота, рулить куда-то все равно не получится. Все внимание на работу артефакта двигателя. Днем бодрствовали оба, хотя особой работы для двоих тоже не было. Под вечер под гондолой их дирижабля один за другим стали попадаться торговые суда. Судя по ним, правильный курс удержали. Больше особо торговцам в этом районе идти некуда. Ну, так Василий рассудил, а Иван просто поддержал друга, потому что географией Кореи до этого особо не интересовался. Ориентируясь по торговым судам, и долетели до корейского порта. Нампхэ это или нет, спросить ни у кого. Так же как и ни у кого не попросишь рукой указать направление на базу японских дирижаблей, а просто не поймут, языки то разные. Однако немного времени прошло, засекли в воздухе малый дирижабль, совсем как они недавно, патрулировал территорию. Васькина маскировка сработала, наблюдатель их не заметил. Так на самом краю видимости и прилетели на хвосте у наблюдателя до его базы. Атаковать решили, как всегда, ночью. Вот только пришлось поспорить с другом по поводу того, с воздуха им приближаться или подкрадываться по земле. Свои плюсы и минусы были у каждого способа. Остановились все же на воздушном способе доставки взрывчатых гостинцев. И вот, ночь, их дирижабль практически завис на максимально возможной для него высоте. Иван с пудовой бомбой в руках слетел на крыльях магии в направлении неподвижно зависших возле причальных мачт туш эскадренных дирижаблей. Бомба на крышу гондолы, Бигфордов шнур отмерили настолько длинный, что гореть ему минут 15, если не 20. Еще есть время для доставки второй бомбы. Десяток минут, установлена и вторая. Мгновенными переносами запрыгал к своему судну. Пусть расстояние перемещения еще очень невелико, прогресс в исполнении этого конструкта явно заметен. Уже на десяток сажений переносится, а когда начинал тренировки едва ли две преодолеть мог. Снижаемся. Скомандовал, едва перевалив через порожек люка в борт у гондолы, хотя все уже давно договорено с товарищем заранее. Пусть ниже их гораздо проще заметить с земли, зато так можно гораздо точнее прицелиться. Кажется, их присутствие обнаружили. На стоянке загорелись огни, по небу начал шарить прожектор. Англичане такие выдумщики в плане изобретения новых способов военного применения всем известных вещей. Поздно. На месте одного из громадных дирижаблей грохнул первый взрыв. Ваня начал выкидывать в люк снаряженные взрывателями бомбы. Шансов прямого попадания еще в один дирижабль немного, но вдруг повезет. Среди взрывов от падающих бомб еще один взрыв от догоревшего Бигфордова шнура прошел незамеченным. Меткость плюс 3, удача плюс 1, сообщение от системы ясно свидетельствовало, что бомбы вывалили не впустую. «У меня все», — проинформировал Иван Василия и кинулся к рычагам управления двигателем, чтобы переключить ход на самый полный. Очень вовремя бомбы закончились, потому что вокруг их дирижабля начали рваться снаряды. Минуты 3 летели без проблем. Лудильщиков подумал уже было, что все ушли, как в нос у гондолы грохнул взрыв. Васька жалобно вскрикнул и завалился на пульт управления направлением полета. Дирижабль, вихляя в воздухе от выходящего газа из пробитых баллонов, удалялся прочь от разбомбленной базы. Лудильщиков не знал, за что хвататься. Если не управлять дирижаблем, он просто-напросто вскоре упадет. Слишком велики разрушения, если не лечить друга, тот может умереть. Все же, изменив направление полета на северное, кинулся к Василию. Пока живой, не жалея маны, накладывал раз за разом обезболивание и среднюю диагностику с лечением. Кровь остановил, чтобы дать Васькиному организму больше шансов на поправку, погрузил его в сон. Верст 100 пролетел их искалеченный дирижабль над Кореей на север, а может и больше или меньше. Все приборы, определяющие курс, скорость, а соответственно и пройденное расстояние, высоту и прочее, были установлены в носу гондолы, в данный момент отсутствующим. Погоня, если она и была, искала их где-то над морем. Василий относительно легко отделался. Осколок попал в грудь, перебил ребро и краем задел легкое. Не будь у Васьки активированной железной рубашки, наверняка разворотил бы всю грудную клетку. А так почти поверхностное рассечение, опасное только пневмо и гематораксом, когда поступающие в грудную клетку кровь и воздух не дают легкому расправиться. Впрочем, опасность уже позади, не зря у Вани основной класс – целитель. В последний час в работе двигателя слышались нарастающие перебои, и работал он с повышенной нагрузкой из-за потери части газа из баллонов, и сопротивление воздуха из-за вскрытого носа гондолы возросло, а еще просто артефакт уже вовсе даже не новый. По-хорошему, так его пора было заменить еще до вылета, только где же для этого новый то двигатель взять? По крайней мере, на складе двигателей для малых дирижаблей точно не было. Пришлось разбудить Василия. «Вась, мы падаем, приготовься, сейчас здорово тряхнет». И Ваня отключил двигатель их дирижабля. Вовремя, от нижнего края гондолы до поверхности земли с полсажения оставалось, не больше. Ухватились за выступающие части дирижабля покрепче. Бум. И чуть послабее. Бум-бум-бум. Эта гондола запрыгала по поверхности подмороженной и подбеленной тонким слоем снега почвы. Однако полет закончен. Дальше придется своими ножками. Сколько им там до своих в Маньчжурии топать? Верст, наверное, с 1000. И это если по прямой, по карте отмеривать, а тут горы, идти придется гораздо дальше. И реки форсировать, благо слишком уж широких, типа Камы, не предвидится, и сквозь порядки японских войск пробираться. Мда, лучше на эту тему думать поменьше, и так оптимизма не ощущается. И пошли они солнцем Полимы. Хотя про Полимы, это из другой сказки, зима все-таки на дворе. И пусть Корея достаточно южная страна, в горах даже снег, совсем как в России, лежит, и холодно. Но у летунов куртки на меху, мерзли не сильно. Да еще заклинание комфорта применяли, жить можно. Первое время питались припасами, что с борта своего дирижабля прихватили. Потом, когда припасы подъели, более-менее поправился Васька, а он охотник знатный. Нет его привычного ружья, зато магия в наличии. Так и карабкались по каменистым склонам, иногда перелетая с помощью магии. Слишком много летать не получалось, Василий полетом не владел, а древесный падающий лист слишком сильно подвержен воздействию ветра, которого среди горных вершин было предостаточно. Ну и магию, по возможности, экономили. Полет ее расходовался страшной силой, а вдруг бой придется принимать. С местными жителями старались никаких контактов не поддерживать. Запросто любой кореец мог решить на них заработать, сдать длинноносых варваров ближайшему японскому гарнизону. Корею то японцы уже плотно оккупировали, едва ли не во всех городах и крупных поселках их гарнизоны и комендатуры стояли. От, черт, этот возглас вырвался у Ивана, когда они нос к носу столкнулись с группой японских солдат, вывернувших из-за крутого склона горы на расстоянии не более 20 сажений, и всего-то один раз поленился разослать вокруг себя малых дозорных. Решил, что уж в такой-то глухомане, через которую они с Васькой пробирались уже вторые сутки, японцам делать нечего.